Одним из жертв санитарной распорядительности полиции оказался, между прочим, младший маршак Ильин, которого выжили из Гинтерцартена, и он сейчас тоже тут, по соседству со мною, у самого бакмейстера. Ильин — псевдоним Ильи Яковлевича Маршака. «У меня еще нет врача, не успел обжиться. Ездить во Фрейбург отсюда не имеет смысла. К самому же идти мне неохота, помню хорошо ваш отзыв о нем. Да и давосские врачи предупреждали меня о его пристрастии к эксперименту». Ильин слегка влюблен в него. Даже не слегка, а, по-моему, ежели принять в расчет состояние Ильина, без видимых оснований. Впрочем, говорится же, что любовь всегда слепа. Перед тем, как расстаться с Давосом, я съездил на Женевское озеро к Ролану. Бесконечно благодарен вам за это знакомство. Как жалко, что вы знаете Ролана только по переписке и книгам. Он произвел на меня большое впечатление. В нем какое-то странное соединение детскости с бесстрашием. Мягкость замечательных светло-синих глаз соединена с холодностью, какая бывает у людей, очень фанатичных и смелых. Он очень хорошо меня принял. Я был у него дважды и подолгу, и в разговоре он касался множества тем. Замечательно, что мы совсем не говорили о музыке, чем я даже как будто доволен, потому что боялся, что Ролан может принять меня за знатока музыки, а я рядом с ним куда как мало понимаю в ней. Ролан расспрашивал меня о вас, удивлялся, что вы живете в Италии, где нечем дышать из-за фашизма. Я сказал, что по тактическим соображениям мы вынуждены поддерживать государственную дружбу с Италией, и что вы там наш неофициальный посол. Он с глубоким возмущением рассказал случай из вашей переписки с ним, когда ваше письмо к нему шло, кажется, несколько месяцев, и о том, как вы отнеслись к этому факту. Царский департамент полиции работал куда хуже итальянских фашистов. Я сказал по этому поводу, что такое отношение к вашей почте только подтверждает взгляд итальянцев на вас, как на советского посла. Дипломатической почтой интересуется ведь всегда сугубо. Между прочим, Ролан интересовался тогда еще очень новым вопросом о ликвидации Раппа. Ему казалось странным, что как раз в это время во Франции состоялись новые выступления пролетарских писательских организаций. Ликвидация Раппа имеется в виду постановление ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций. Мне кажется, Алексей Максимович, что некоторые темы, которых касался Ролан, и некоторые факты, которые мне стали известны из разговора с ним, о Ганди, Жюле Ромене, Дюамеле, наконец, отдельные черты биографии Ролана, могут быть интересны для советской общественности. И я решил написать о своей встрече с Роланом хотя бы фельетон или, может быть, просто заметки. Как считаете вы? Я сейчас занят этим, и через несколько дней смогу послать рукопись в Москву, лучше всего, пожалуй, в «Известия», не правда ли? Собираетесь ли вы открыть в «Известиях» отдел новостей культурной жизни Запада? Я подговариваю Маршака послать вам новости, собранные им в Германии. Есть прекомичные, например, в области астрологии, которые в Европе последних лет чудовищно везет. Как вы чувствуете себя под Москвою? Ведь уезжали вы в плохом состоянии, как кашель. Долго ли вы собираетесь прожить в этом году в России? Шлю вам привет и желаю здоровья, ваш Константин Федин. Вот мой адрес. Сент-Блазьен, Бад Шварцвальд, Deutsches Haus. Мне. У Ромена Ролана. Здесь я должен сделать отступление и рассказать о своих встречах с Роменом Роланом. Не так-то много я встретил людей, похожих на него».